Александр Иванович Герцен. Елена. Скворцову в память вятской жизни. И написующе то и не точее на хартиях, но и в сердцах ваших, простирахуся к подвигам великим и благоугождаху Богу. Крутицкие казармы. 1835 года, февраль. Переписано в Вятке в 1836 году, марта 12-го. «Und das dort ist niemals hier». «И то, что там, никогда не бывает здесь». Шиллер. Часть первая. «Спокойно. Я мой век на камне кончу сём». Озеров. В небольшом доме на Поварской жил небольшого роста человек. Он жил спокойно, тихо, потому что не умиралось. Весь околоток любил и уважал его. Когда он по обыкновению приходил в воскресенье к обедне, диакон ставил себе за обязанность поклониться ему особенно. Когда он проходил мимо соседней овощной лавочки, толстый лавочник, удивительным образом помещавшийся на крошечном складном стуле, мгновенно вставал, кланялся и иногда осмеливался прибавить: «Ивану Сергеевичу наше низкое почитание». А Иван Сергеевич, с лицом, на котором выражалось совершеннейшее спокойствие духа, улыбаясь, принимал эти знаки доброжелательства. Никто не видывал Ивана Сергеевича печальным, сердитым. Даже незаметно было, чтобы он старился. Он являлся на московских улицах здоровым, довольным, счастливым. Зимою в теплом сюртуке с потертым бобровым воротником и с палкой из сахарного тростника. Летом в темно-синем фраке и с той уже палкой. «Что это Иван Сергеевич не женится?» — говорила часто соседка его, старая генеральша. Страшная охотница до архиерейской службы, постного кушанья и чужих дел. «Право, за него можно отдать всякую девушку. Ни одного праздника не пропустит, чтобы не быть у обедни. Редкость в наше время такой человек. Вот была бы ему пара Анфисы Николаевны, племянница». «Без всякого сомнения», — отвечала проживавшая у генеральши вдова бедного чиновника, и которая, так же как генеральша, не знала ни Ивана Сергеевича, ни племянницу Анфисы Николаевны. Поступим же лучше и познакомимся с ним. Коллежский советник и ордена святой Анны второй степени кавалер Иван Сергеевич Тельков принадлежал к числу тех людей, которые проводят целую жизнь с ясностью осеннего дня и без дождя, и без солнца. Воспитанный некогда у профессора Дельтея в маленьком домашнем пансионе, где был прилежным и благонравным учеником, он образованием своим стоял выше большей части тогдашней молодежи. Сначала его записали в гвардию. Тихий, флегматический и не очень богатый, он не мог участвовать в буйной и роскошной жизни своих товарищей. Его сделали полковым адъютантом. И тут он приобрел искреннюю любовь офицеров, потому что не ябедничал на них полковому командиру и не переменял порядок дежурства и нарядов по первой просьбе. Домашние обстоятельства заставили его перейти в гражданскую службу, и, сняв свой невинный меч, он принялся за перо. Служивший советником в какой-то коллегии, он умел сохранить чистоту совести и чистоту рук, читал каждую бумагу от доски до доски и являлся всякий день в 9 часов утра на службу. Теснимый председателем, он, не ссорясь, вышел в отставку, взял с собою чин коллежского советника, орден святой Анны второй степени, уважение сослуживцев и спокойствие духа человека, убежденного, что не сделал ничего злого. Но что же ему было делать дома? Он не имел близкого человека, которому мог бы передать думу или чувство, волновавшее его душу. Но он не имел и этих дум. Все семейство его состояло из старухи Устиньи, которая ходила за ним как за ребенком, и огромной датской собаки Плутуса, за которой он ходил как за сыном. Сначала являлась у него мысль, что жизнь его не полна, что нет никого, кто встретил бы его при возвращении в небольшой домик, что на Поварской, кто стер бы пот и пыль не только с лица, но и с души. Мысль эта занимала его несколько времени. Он даже намекал об этом Устинье, и Устинья советовалась тайком от него с ворожеею. Какая будет невеста? Трифовая или червонная? Но как приступить к такому трудному делу? Между тем время шло, шло, а Иван Сергеевич старился да старился. Потом являлась еще другая мысль. У него было душ 100 крестьян в Смоленской губернии, из коих 50 платили оброк, а прочие, зная нрав барина, платили только старости за право не давать ни копейки помещику. Почему же не ехать в свою деревню, не завести хозяйство, не сеять лозу и клевер, не пахать по-голландски нашу русскую землю? И вот он купил все тома трудов Вольного экономического общества. Но какое страшное одиночество! Сверх того, и на это надобно было более решимости, нежели у Ивана Сергеевича было. Что же делать? Остаться холостым в Москве? Это было всего легче, стоило только продолжать жить. Правда, горькие минуты бывают с человеком, который, думая до 45 лет, что из себя сделать, увидит, наконец, что уж выбор невозможен и что некуда себя деть, а остается доживать свой век, пока Бог грехам терпит. В эти горькие минуты, которые бывали, впрочем, очень редко, Иван Сергеевич брал шляпу, палку из сахарного тростника и отправлялся или гулять до тех пор, пока физическая усталость сделается отдыхом моральной, или к одному из двух-трех знакомых, просиживал там несколько часов и потом преспокойно возвращался домой, где на лестнице ожидал его Плутус, а в горнице Устинья. Но сутки состоят из 24 часов, и потому за всеми посещениями, за сном, за обедом остается еще много времени. Его Иван Сергеевич употреблял на приведение в порядок своих вещей и на чтение. Какая-то египетская стоячесть царила в его холостой квартире. 20 лет стоял диван, обитый некогда синей бомбой на одном и том же месте, а перед ним овальный стол орехового дерева. 20 лет на его письменном столе лежала пара старых шведских пистолетов с медными дулами, машинка, которой нельзя чинить перья, колокольчик, несколько книг и бумаг. Один календарь, возрождаясь ежегодно, определял движение времени. Иван Сергеевич так привык к порядку, что не мог видеть равнодушно какую-либо вещь не на своем месте, то есть не на том, которое принадлежало ей по праву десятилетней давности. Редкие посещения немногих знакомых, мытье полов, вставка рам – разрушали по временам этот порядок и давали ему занятия. Он располагал все по-старому и, пользуясь случаем, перетирал пистолеты, отвинчивал замки, мазал их маслом и так далее. Когда ничего уже не оставалось приводить в порядок, он принимался читать сначала «Московские ведомости», потом книги, которых у него довольно было в большом шкафе близ письменного стола. Он откровенно восхищался Расином и Хирасковым, удивлялся смелой фразе только что появившегося Карамзина и, что удивительно, охотнее всего брался за какой-нибудь роман. Сколько раз перечитывал он «Манон Леско», «Ля Религиос» и другие усопшие повествования об усопших людях прошлого века. Впрочем, это понятно. Роман некоторым образом заменял ему жизнь действительную. Таким образом, жил Иван Сергеевич, готовясь попасть в тот просцениум Дантова ада, где бродит толпа душ, не имеющих места ни в раю, ни в преисподней. Пожалеем об этих людях, которые провели жизнь без юности, без пламенных страстей, без дурачеств, без мечтаний о славе, любви и дружбе. Правда, их жизнь спокойна, но спокойна, как кладбище. Сколько бы ни было доброты в них, но эгоизм прокрадется под конец в сердце. Порицать Ивана Сергеевича нельзя.

«Козе видео венир траенда гуае, омбре портате дала де табрига». И как журавли летят с унылыми песнями, образуя в воздухе длинный строй, так увидел я, летели со стонами тени, несомые этим вихрем. Данте Алигьери. Из ада. Песнь пятая. Месяцев за пять или за шесть, перед тем, как привезли Анатолия к Ивану Сергеевичу, он встал по своему обыкновению в 7 часов утра, облегся в халат вердепомового цвета, шитый из платья покойной его матушки, старинной шелковой материи, которая не имеет свойства изнашиваться, и закурил с особенным удовольствием с вечера приготовленную трубку. Плутус, зевая и потягиваясь, ласкался к нему. Устинья принесла на маленьком подносе кофейник и чашку. День был ясный. Иван Сергеевич чувствовал себя довольным и счастливым. Он хотел попользоваться, может, последним хорошим днем в году и задумал идти в дворцовый сад, жалея только, что для этого ему надлежало отказаться от обоих товарищей своих прогулок, от Плутуса и от палки из сахарного тростника. Так-то удовольствия человеческие никогда не обходятся без лишений. Вдруг кто-то застучался в дверь. Устинья пошла посмотреть и воротилась с письмом в руке. Лакей в богатой ливрее принес его и ждет ответа. «Пусть подождет», — сказал Иван Сергеевич с своим удушающим спокойствием и начал наливать кофе в чашку. Устроив свой завтрак, систематически размочив для Плутуса кусок белого хлеба в сливках, он прочитал записку, вышел в переднюю, сказал лакею: «Доложи князю, что буду в назначенное время», и воротился допивать кофе, бормоча: «Странно, на что я этому повесе?» «Устинья Артамоновна, вычисти-ка хорошенько кафтан, да приготовь глазетовый камзол, тот, что надевал в Успенье». В небольшом кабинете, перед большим письменным столом, на вольтеровских креслах сидел молодой человек лет 28. Все формы его выражали атлетическую силу тела, так как все черты лица — порывистую душу. Он был в халате. Обнаженная грудь подымалась сильно, темные волосы едва виднелись из-под бархатной шапочки. Юное лицо летами было старо жизнью. Страсти и перевороты оставили на нем резкие следы. Протянув ноги на мягкую подушку, он задумчиво чертил пером бессвязные фигуры и несуществующие буквы. Стол был завален бумагами и книгами. Смотря на них, трудно было догадаться, что за человек князь. Проекты государственных перемен, фасады церквей, сельских домов, конюшен, отчеты из деревень, прейскуранты из магазинов, выписки из романов и выписки из Локко, из Монтескье, множество нераспечатанных писем и несколько начатых ответов. Подле лежал развернутый том Шекспира. Казалось, он читал его недавно. Весь кабинет был продолжением этого стола, или лучше, стол был сокращением этого кабинета. На полу стояли превосходные картины, иные в богатых рамах, иные без рам, многие обернуты к стене. Несколько ваз красовалось без симметрии. Одна на окне, другая на мраморной тумбе, третья на камине. Большие бронзовые часы Нортона спокойно отдыхали незаведенные. И груда книг, большую частью английских, смиренно лежала на ковре, которым был обит весь пол. Прислонившись к стене, стоял заржавевший кухенрейтер. Черкесский кинжал висел возле каких-то остатков астролябии. Наконец, бюст Сократа со вздернутым носом и бюст кардинала Ришелье с повислыми щеками смотрели друг на друга, отделенные темным мраморным приапом с козлиной ногой, с козлиной бородой и сладострастным выражением. Вскоре князь бросил перо, облокотился на обе руки и неподвижно вперил свой взор на висевший перед его глазами вид Венеции. Смотрел ли он на него или нет, не знаю, но скорее нет, ибо видно было, что он чем-то очень занят. Цвет лица его менялся, и он часто проводил рукою по лбу, как бы желая отогнать думу или стереть воспоминания. Тихо отворилась дверь,

то говорила с ним, кокетничала перед ним и чуть не прыгала от радости, когда он улыбался. Как счастлив должен быть отец этого ребенка! Только та мать так любит детей, которая страстно любила отца их. Она в ребенке продолжает любить его. Это апофеоз самой любви. Но отец этого ребенка не был счастлив. «Погодите здесь», — сказал князь Ивану Сергеевичу, вводя его в гостиную, и пошел далее. Дверь в будуар была полузатворена, и он остановился перед сценою, которую мы сейчас видели. Князь был поражен. Слезы навернулись на глазах, и сильно забилось сердце его. Дверь скрипнула. Женщина обернулась, крик восторга вырвался из груди ее, и в одно мгновение она повисла на шее князя, осыпая поцелуями мужественное и гордое лицо его. «Сегодня я тебя никак не ждала. На дворе такой холод, ты изяб!» И она схватила его белую, стройную руку и старалась отогреть ее поцелуями. «Знаешь ли, что ты уж 2 недели не был у меня? Но я не сержусь. Двор в Москве, тебе много хлопот. Ну, что, императрица?» «Да ты что-то мрачен. Посмотри, как мил наш Анатоль. Он сегодня целый день не плакал, ручонку сам протягивает». И она подвела князя к дивану. Он взглянул на ребенка и на нее с каким-то состраданием. Но всякий мог бы заметить, что в эту минуту он один заслуживал сострадания. «Елена, я приехал обрадовать тебя», — сказал он, стараясь как можно реже встречать ее взор. «Императрица простила меня, велела приехать в Петербург. Душевно жаль, что я решительно не могу взять тебя с собою, но я скоро опять побываю в Москву. Будь тверда, душа моя, пиши ко мне обо всем, что нужно». Глаза Елены омрачились. Из-за слов князя выглядывало для нее что-то чудовищное, ужасное. И почему он говорит не так, как прежде, и почему нельзя ей ехать в Петербург? И зачем же он едет, если ей нельзя? И что это писать обо всем? Будто ей есть о чем писать, кроме любви. Неужели о своих нуждах? Как будто у ней есть нужды, кроме потребности любви. Еще в прошлый раз она замечала в нем что-то необыкновенное, принужденное. Зачем взор его задумчиво простирался вдаль, когда она была возле него? Когда он должен был окончиться на ее взоре? Ей сделалось страшно. Она заплакала. «О, ради бога, не плачь!» — воскликнул князь с жаром, увидав ее слезы. «Умоляю тебя, мой ангел, моя Елена! Каждая слеза твоя падает растопленным свинцом на мое сердце! Не мучь меня! И так душа моя разбита, и ты отравляешь минуту радости, которую я ждал целые годы! Зачем подошла ты так близко к моему существованию? На мне проклятие, я гублю все, приближающееся ко мне. Я, как анчар, отравляю того, кто вздумает отдохнуть под моей сенью». «Ой, я не раскаиваюсь», — перебила она его. «И если в самом деле счастье закатилось для меня, воспоминание минут, в которые я полной чашей пила блаженство, выкупит все последующие страдания. Я и в мраке буду вспоминать солнце, светившее, гревшее меня. Но и это недолго». «Недолго? Отчего недолго?» — спросил князь, и лицо его побледнело, и он судорожно схватил опахало, лежавшее на диване, и изломал его. «От того, что я умру без твоей любви», — отвечала Елена. «О, женщины!» — сказал князь, оттирая пот, выступивший на лице его. «Ты верно думаешь о какой-нибудь сопернице? Кто сказал тебе, что я люблю другую?» «Кто?» — прошептала Елена, и горькая улыбка мелькнула на устах ее. «С чего ты взяла, что я перестал любить тебя? Мне надобна деятельность, мне надобна слава, власть, а потому я еду. А ты хочешь на прощание отпустить со мной угрызение совести, ужасную мысль, что я могу быть твоим убийцей? Что тень твоя будет являться мне, как тень банка Макбету средь пира, средь...» Он остановился. «Не так говорил он прежде», — думала Елена. «Будто слова лжи могут сжечь кровь, будто глаза могут выражать, чего нет в душе. Тогда его не манило другое поприще. Впрочем, ведь и прежде случались с ним минуты грусти,

Солнце, усиленное снегом, ярко проникало зеленую занавесь, и вода, журча, капала с капителей на каменный балкон. Наконец Фрес встал, вынул часы и сказал. «Странно, очень странно. Теперь второй час в исходе, а ей нисколько не лучше. А я приехал часов 9. А когда это началось?» «Вчера в 9:45», — отвечал Иван Сергеевич. «И продолжалось всю ночь». Фрес взял ее руку, которая лежала как какая-нибудь вещь, как отрубленная ветвь, и, развязав повязку, сказал. «Посмотрите, 4 часа лежали синапизмы, и даже ни малейшего следа. А ведь уж тут просто химическое действие». «Уж знать, как сердце болит, так где помочь вашим латинским снадобьям?» — бормотала горничная. «Regarde l'ignorance du bas peuple». «Вот невежество простонародья», — сказал Фрес, обращаясь с улыбкою к Ивану Сергеевичу. «Et après la frère Ракуа, qu'une ne sommes pas de charlatan». «И после этого попробуйте убедить, что мы не шарлатаны». «Впрочем, мне пора ехать». «Проклятая даль этой дачи! 7 часов я приеду. Вы, верно, подождете меня, Иван Степаныч?» — прибавил он, взяв шляпу. «Ведь вы-то, батюшка, русские!» — сказала горничная, когда Иван Сергеевич, проводив доктора, возвратился в комнату. «Позвольте я вспрысну барышню богоявленской водой. Право, лучше будет, велика ее сила!» «Ах, Елена Павловна, Василек серпом подрезанный, не встать тебе! Сердце говорит, не встать, родная! А я душу б свою отдала за тебя! Ангел была во плоти, грубого слова не слыхали мы от нее. Бывало, день-деньской сидит себе, как павочка, с Анатолием Михайловичем, и своей грудью кормила его. Не хочу, говорит, что пил чужое молоко. Позвольте же вспрыснуть». «Пожалуй», — сказал Иван Сергеевич. — «Хуже от этого быть не может». Горничная принесла скляночку с водой и бросилась на колени перед иконой Богоматери. Слезы катились из глаз ее, она молилась о ближнем. В эту минуту эта простая девка была высока. Не думайте, чтобы их грубые религиозные понятия препятствовали им молиться. Помолившись, она взяла в рот святой воды, 3 раза перекрестила больную, и, глядя на нее с полным чувством веры, прыснула ей в лицо. Елена вздрогнула, вздохнула несколько раз сильно и раскрыла глаза, мутные, без всякого выражения. Посмотрела с недоумением на Ивана Сергеевича, глупая, стоячая улыбка показалась на устах. «Пить!» — пробормотала она едва внятно. Ей подали мягкой воды. Едва хлебнув, она отворотилась и сказала. «Ах, как мне спать хочется, так в сон и клонит». И опять закрыла глаза. Но дыхание продолжалось, а лицо загорелось слабым румянцем. Горничная в восторге целовала ее ноги и с детской радостью говорила. «Не сказывайте только этому немцу, а то ведь он же надругается над нашей святыней». «Да вы еще и не кушали, Иван Сергеевич. Ступайте, в той горнице я приготовила вам обед, а я побуду здесь». Иван Сергеевич был душевно рад. Камень свалился с плеч. Он пошел в столовую и при первой ложке супа подумал, не забыла ли Устинья покормить Плутуса. Письмо Ивана Сергеевича к князю. «Сиятельнейший князь! С искренним удовольствием спешу уведомить ваше сиятельство, что здоровье Елены Павловны поправляется. Все убеждения мои остаться до совершенного выздоровления в Поречье были тщетны. Она переехала на маленькую квартиру, которую наняла ее горничная на Садовой. Впрочем, может, это и к лучшему. В Поречье все напоминало ей беспрестанно счастливую эпоху жизни, которую она утратила. Сколько я не просил ее взять вещи, подаренные вашим сиятельством или бывшие у ней в употреблении, она решительно отказалась. Взяла только бриллиантовый браслет с вашим портретом, но на другой день возвратила бриллианты. Когда я намекнул о ломбардных билетах, она с гордостью спросила: «Знаете ли вы, кому платят за любовь?» После чего я не заикался. Время — великий доктор. Немцы говорят «Kommt Zeit, kommt Rat». Придет время, покажет, как быть. Квартира, нанятая ею, очень мала, но она именно такую велела сыскать. Денег у нее нет, и она хочет вышивать для продажи. Сколь это не смешно, но видя тут детский каприз и сверх того занятие, я взялся искать покупщиков. Горничная, которая была при ней, не хотела с ней расстаться, и я ей дал паспорт. Через нее я предупреждаю все нужды Елены Павловны. Она, как ребенок, не знает ничего в хозяйственном отношении. Однако ж несколько раз спрашивала горничную, откуда деньги, и та уверила, что это ее собственные. Доселе о вашем сиятельстве она не говорила ни слова. Сначала я замечал у нее заплаканные глаза, теперь она даже весела, только часто задумывается, и, придя в себя, начинает смеяться над своей рассеянностью. Нрав у нее истинно ангельский, кратка, добра и в мелочах слушается меня как отца. Жаль только, что не хочет лечиться. Фрес уверяет, что весенний воздух исправит все. Он не может более ездить, ибо она решительно отказалась его принимать, говоря, что у ней денег нет платить за визиты. Вчера я пил у нее чай, она шутила и, наконец, сказала мне: «Посмотрите, мое маленькое хозяйство, чем я не невеста? Признайтесь, Иван Сергеевич, нет ли вам поручения искать мне жениха?» Я отвечал, что нет, но что, само собой разумеется, что с ее достоинством в ее летах можно надеяться сделать партию хорошую. «Я не прочь», — сказала она. «Только не забудьте в рядную написать Анатоля». И расхохоталась. Но я думаю, со временем увидит, что в самом деле не худо позаботиться о замужестве, лишь бы здоровье совсем поправилось. Впрочем, я надеюсь, что это будет скоро. Теперь осталось только по временам кровохарканье. Фрес говорит, что это следствие сильного нервного потрясения и обмороков, беспрерывно продолжавшихся 2 недели. Не премину и впредь извещать ваше сиятельство о всех подробностях относительно Елены Павловны. При сем вы получите на особом листе подробный счет израсходованных мною денег, как на зарплату доктору, в аптеку, так и на другие издержки. С истинным уважением и таковою же преданностью честь имею прибыть вашего сиятельства покорнейший слуга. Иван Тельков. Москва, 1792 года, марта 1. Апрель месяц оканчивался, а святая неделя начиналась. Улицы московские, тогда еще не мощенные, представляли непроходимую грязь. Вода бежала потоками, мутная, черная, но все было весело. Колокола примешивали в сырой воздух какую-то торжественность, множество карет цугом неслось взад и вперед, и множество шей, переплетенных в шитые воротники, выглядывало из них. Толпы народа в праздничных кафтанах с истинным удовольствием на лице шли по колено в грязи под качели. Дворовые люди стояли у ворот, грызли орехи и играли на балалайке. Старички и старушки возвращались домой от обедни с просфирою в руках, с молитвою в сердце. Кто знает, что такое в Москве святая неделя, тот легко представит себе эту картину. Это один праздник, который мы умеем праздновать народно, весело, в котором участвуют все. Бедный покрывает свои лохмотья, работник забывает свои мозоли и душную мастерскую. Крестьянин отгоняет мысли об оброке, недоимке и бурмистре. В эту неделю все дышит праздником, весною, счастьем. В это время у Арбатских ворот какой-то человек в довольно поношенном сюртуке на вате, с бобровым воротником и с палкою из сахарного тростника в руках пробирался с камня на камень от церкви Бориса и Глеба к дому графа Апраксина. Он было совершенно счастливо кончил полдороги, как вдруг с воздвиженки выехала карета, запряженная 4 худыми лошадьми. Прохожий был так близко к ней, что грязь с заднего колеса обрызгала его с головы до ног, и в то же время голова в напудренном парике выставилась в окошко и закричала: «Стой, стой! Ах, Иван Степаныч, извините, что моя карета так неучтива, да и вы немножко неосторожны. Скажите, пожалуйста, какая жалость! Вы не поверите, я уже 32 года доктор, и на моих руках и при мне умерло несколько сот людей. Я окреп, но вчерашняя сцена расстроила меня до невозможности». «Да», — сказал Иван Сергеевич, вздохнувши. «Бедная», — продолжал Фрес. «И последнее слово было его имя и молитва о нем. Досадно, что она не хотела лечиться порядком, а пуще всего не принимала капель, которые я прописал. Действие их несомненно. Вот как дорого платят за капризы. Всю ночь ее агония была у меня перед глазами. Жаль, очень жаль». «La meeting machine viver. Эрколи мотор сабим, ла машин сукас». «Человек – машина, предназначенная для жизни. И когда портится двигатель, машина перестает работать». «Я, право, полюбил ее от души, а убийца ее чай преспокойно ездит с визитами. Микрион, безбожник, скажите, когда вынос отпевания?» «Завтра в 9 часов, в приходе Спиридония». «Приеду непременно, прощайте». «Да, апропо, кстати, говорят, этот князь поручил вам Анатоля. Пожалуйста, когда нужно, присылайте за мною. Я для этого ребенка готов все сделать. Вот, видите ли, и у доктора есть иногда душа», — прибавил он с улыбкой добродушия. «Что и говорить, Карл Федорович, ужасный случай. Я сам после смерти матушки вчера в первый раз плакал. Дай Бог ей царствие небесное». «Если оно есть», — прибавил доктор с улыбкою, выдерживая роль материалиста. Между тем князь утопал в море наслаждений. Чего ему не доставало? Дома пламенная любовь жены, а вне – осуществление всех самолюбивых мечтаний. Однажды он воротился из дворца веселее обыкновенного. В этот вечер императрица осыпала его милостями. Камердинер взошел раздевать его. «Что, княгиня?» – спросил он. «Почивает». Он разделся, взял сигару, большая редкость в те времена. Закурил и сел перед столом. На столе лежало письмо. «Откуда?» — спросил он. «С почты», — сказал камердинер. Князь распечатал его. Оно очень коротко. «С истинным и душевным соболезнованием известить должен я ваше сиятельство, что Елена Павловна скончалась в ночь на сегодняшний день в 2:15. Часа за 3 до смерти она попросила бумаги и перо, хотела писать вашему сиятельству, но, написавши несколько строк, она бросила и сказала: он не станет читать. Потом впала в забытье, минутами приходила в себя, но и тут речь ее была несвязна. Ваш портрет требовала беспрестанно. Кончено, — сказала она наконец. — Мне легче. Пусть он не знает моих страданий. Бог простит меня. Видите, свет и музыка». Тут улыбка показалась на охолодевших устах, и ее не стало. «Подробности в следующий раз. Боюсь опоздать на почту». В письмо была вложена записочка, измятая судорожными движениями и облитая слезами. В ней не было никакого смысла, и почти нельзя было прочесть. Так слаба была рука, писавшая: «Митурман финист. Мерси, грандью. О, кюжетайми, манош. Это адувенир. А то опоздаешь. Я умру. Скоро умру. Кюлебю. Эля». «Моим мучениям приходит конец. Благодарю, Боже. О, как я люблю тебя, ангел мой! Приезжай скорее! Как он прекрасен! Она...» Знаете ли вы то чувство, когда человек очнется после обморока? Он видит, что все знакомое, но точно будто в первый раз. Двух мыслей связать нельзя. Удивительная тупость в голове. Человек делается меньше, чем скот, растение. Точно то же сделалось в душе князя. Он не был порочен. Вся вина – необузданность, к которой он привык с молодых лет. Сначала письма вся кровь бросилась ему в сердце и в голову. И он дрожал от холода, рука не могла держать сигары, она выпала. Язык высох, лицо посинело. Но он читал. прочел все, положил письмо, посмотрел около себя, на стены. Портрет его отца встретился глазам. Ему очень хотелось знать, чей это портрет. Потер себе лоб, но не мог сообразить. Потом инстинктуально вспомнил о сигаре, спросил камердинера, где она. Тот подал ему, он начал расщипывать ее и положил на стол. Потом он посмотрел на камердинера, тот не мог вынести его взора и задрожал. «Воды», — сказал князь совсем не своим голосом. Он выпил два стакана, неверными шагами дошел до дивана и бросился на него. Тут немного пояснее стало у него в голове и гораздо мрачнее на душе. «Я буду спать здесь», — сказал он слуге. Слуга взял свечи, поклонился и пошел. «Оставь свечи и убирайся к черту!» — закричал князь. Камердинер вышел в лакейскую и, встретив там дворецкого, сказал ему шепотом. «Ну уж, Спиридон Федорович, как наш князь нарезался сегодня, зюзя-зюзей, не смеет жене носу показать. Там улегся в угольный на диване, болен, дескать. Сначала с воздуха-то незаметно было, а как теплом-то его обдало, так еле на ногах стоит». «Это они не пьяницы», — сказал дворецкий. «Мы, вишь, пьем одни. Пойдем-ка с горя в буфет». И пошли. Князь взглянул на часы. Четверть третьего. Ему сделалось холодно, как на морозе без шубы. Но он решительно ни о чем не думал. Душа его была оглушена, а по телу лился яд, хуже синильной кислоты, и тело разлагалось. Часы пробили три. Вдруг тихо-тихо отворяется дверь. На свечах очень нагорело. Князь всматривается. Елена, живая, веселая, как в первый день свидания. Она бросается на колени, шепчет «Прости». «Так это все вздор», — сказал князь и бросился к ней. Она склонила голову на его плечо, князь взял ее руку, и рука осталась у него. Он содрогнулся, хотел поцеловать ее, и поцеловал ряд зубов мертвой головы. Нижняя челюсть щелкала с улыбкой. Куски мяса висели на щеках, длинные волосы едва держались на черепе. Князь отскочил, и голова, склоненная на его плечо, ударилась об пол и покатилась. Дыхание замерло в груди князя. «Помилуй, что с тобой?» — шептала ему Елена. «Ты как будто боишься меня. Зачем отталкиваешь? Ведь я твое создание. Неужели и одной минуты для меня больше нет?» Князь хотел снова подвинуться к ней, но между ним и ею стоял карлик, такой отвратительный, желтый, с небритой бородою. Этот карлик помирал со смеху и лаял, как собака. Князь хотел оттолкнуть его ногой. Карлик схватил его за ногу зубами, и тут только он разглядел, что это не карлик, а рыба. Князь побежал в комнату жены. Она покоилась, тихая, небесная, с молитвой на устах. Князь разбудил ее, она взяла его руку, хотела поцеловать и спросила. «Что это от твоих рук так пахнет покойником?» «Я сейчас снимал со свечи», — сказал князь, — «и мне пить хочется». «Я принесу», — сказал карлик. Князь схватил саблю. Карлик захохотал и вспрыгнул на постель. Князь ударил, что из силы. Удар этот отделил голову жены. Карлик захохотал еще громче, схватил череп и подал его князю, говоря «Trinken Sie, mein Herr! Выпейте, сударь!» Князь взял череп и начал пить теплую кровь. Руки его дрожали, он облился. Больше его фантазия не могла действовать. Он раскрыл глаза мутные, свечи потухли, день занимался. Говорят, дневной свет придает чудную храбрость, это правда. Но и то правда, что когда настанет день, все совершенное во мраке увидится яснее. Виски бились у несчастного, голова была в огне, а сам он дрожал от холода. И вот прошедшее явилось теперь перед ним требовать отчета, звать на страшный суд. Это жюри нашей совести, суд присяжных, и жюри без ошибки.

К этому монастырю подъехала пышная карета, запряженная 6 вороными лошадьми с атласной шерстью. 2 лакея в полугусарском полушутовском наряде и какой-то мамонтовской величины соскочили с запяток и отворили дверцы кареты. Сперва вышла дама, очень молодая, очень стройная, очень бледная, вся в белом. За нею Иван Сергеевич в глазетовом камзоле, что надевал в успенье. Дама, едва опираясь на его руку, взошла в ограду монастыря и сказала ему: «Ведите». Иван Сергеевич провел ее к какой-то могиле и снял шляпу. Дама отколола букет цветов от своей груди и бросила их на холодную землю. «Спи мирно», — сказала она. «Цветок бурю сорванный и молнией сожженный. Твоя душа много страдала, покойся же теперь. О, я любила тебя, любила за твою пламенную любовь к нему. Наши души сочувствовали, они были одинаковы, родные. Я желала видеть тебя, я хотела быть твоим другом. Но приняла ли бы ты мою дружбу, и смела ли бы я, счастливая, протянуть руку тебе, несчастной? Елена, я не похитила его у тебя. Он был мой, когда буря жизни бросила тебя в его огненное существование. Наши души, одно неразрывное, может, до рождения. Зачем именно ему предалась ты? Нет, нет, ты права, Елена. Кому ж другому могла бы ты отдать такую душу, как не его душе, обширной, глубокой, океану? Ты потонула в этом океане, но ты испытала счастье, и за минуту блаженства разве нельзя отдать дни свои? Покойся же. Там мы увидимся, где нет раздела. Там все любовь. Там я и ты свободно будем любить его». Тут она склонила колено и подняла молящий взор к небу. Слезы катились с ланит ее. «Елена, мира пришла я просить у тебя. Может, ты ненавидела меня, помиримся же теперь. И его прости. Он мучится, страдает, он несчастен в моих объятиях, и я не смею не примирять с тобой утешать его. Его страдания принадлежат тебе. Боюсь лишить тебя и их. Но ты любила его, любишь. Жизнь твоя там лучше прежней. Пошли же ему утешение. Будем вместе молиться о нем». В это время молоденькая клерошанка отворила окно в церкви, и стройный хор женских голосов слабо и невещественно донесся до могилы. Небольшое облако, покрывавшее солнце, рассеялось. Это было 15 июля, вечерне. Князь проснулся. В нем произошла какая-то перемена. Он почувствовал опять силу и здоровье, вспомнил о своих делах, позвонил, велел камердинеру подать мундир, оделся, приказал заложить коляску, потом поспешно схватил лист бумаги и написал: «Всеподданнейший доклад о преобразовании судопроизводства». Судопроизводство в обширном смысле слова есть та часть религии, которая обнимает в гражданском быту все отрасли архитектуры и епархиального управления. Параграф 1. Садоводство распадается на две части – на Министерство юстиции и на Технологический институт. Учреждение министерства необходимо, но министром должен быть музыкант и князь. Коллегиальное начало вредно для постройки зданий, но полезно для мостов. Он еще писал, когда взошла княгиня. С видом величайшей важности князь указал ей стул и прибавил: «Я о вашем деле говорил с графом, но, извините, мне нет секунды свободной». Как холодной водой обдала княгиню. Она все поняла. Бедная, несчастная. Она хотела броситься к нему на шею. Он оттолкнул ее. «Ну так, сударыня, я знал, что вы подосланы от Казадавлева и Вязьмитинова». Это было 15 июля, после вечерень. Повесть написана в период с 1836 по 1838 год.